Глава 19. Шивон Кларк умирала с голоду. Она приехала в управление на ФЭЦ, чтобы отчитаться перед начальством. Вступающий в должность глава шотландской полиции проявлял интерес к делу. Стрельба пока еще относилась к разряду чрезвычайных происшествий. И новый начальник не хотел, чтобы его пребывание на посту с первых же дней ассоциировалось с ростом вооруженной преступности. Она встретилась с Ребусом и Фоксом в бургерной рядом с кинотеатром на Уэстерхейлс и, уплетая двойной чизбургер, рассказала о допросе Дина Гранта. «Я согласна с Джоном», — подытожила она. «Типчик тот еще, но про Сондерса ничего не знает». «А у нас тоже появились новости», — сообщил ей Фокс. Еду он решил не брать, только прихлебывал слабый чаек, пока Ребус ел хрустящие луковые кольца в кляре. «Слушаю», — сказала Кларк. Фокс передал ей содержание разговора с профессором Катлом и историю того давнего вскрытия. На середине рассказа зазвонил телефон Ребуса. Ребус посмотрел на экран и вышел из выгородки, в которой они сидели. «Придется ответить», — сказал он, поднося телефон к уху и направляясь к выходу. «Стефан?» — проговорил он, выйдя за дверь. Тучи заволокли небо, грозя дождем со снегом. На улице стояли столики, за которыми никто не сидел. К окошку, обслуживающему автомобилистов, стояла очередь. По дороге двигался плотный поток машин, выезжающих из города. Для кого-то рабочий день уже закончился. «Я слышал, вы загребли вышибалу, который приторговал наркотой в каком-то баре». «У новостей длинные ноги», — сказал Ребус, выковыривая кусочек лука из зубов. «Вот и прекрасно. Куда как более подходящий кандидат?» «Мы так не думаем». «Немножко усилий с вашей стороны, и дело в шляпе. Ты хочешь, чтобы я списал убийство Билли Сондерса на любого, кто подвернется, если он не в ладах с законом? Так ведь оно и было когда-то. Мы не мытьем, так катанем убирали шпану с улицы». «С тех пор многое изменилось, Стефан. Но раз уж ты позвонил, позволь задать тебе вопрос. Только давай скорее. Мне нужно возвращаться на поминки». «Что это за история про Фила Кеннеди?» «До меня дошли слухи». «Какие могут быть слухи об этом подонке? Он давным-давно помер. Точнее, за неделю до Дугласа Мерчанта. Неужели? Я помню, как ты радостно потирал руки, когда пришла эта новость. Ничего удивительного». «Я тебе скажу, что тут удивительно. Результаты вскрытия были подделаны». «Подделаны? Ты, помнится, носил при себе фляжку». «У меня и сейчас фляжка в кармане». «Ты к чему клонишь, Джон?» «Я клоню к тому, что ты хорошо постарался представить смерть Филиппа Кеннеди как несчастный случай на почве пьянства». «Поосторожней с такими обвинениями». «А что говорит профессор Доннер?» «Подожди-ка, ведь его уже нет в живых». «Но есть Дод Блантайр. Он должен был видеть, как ты достал из кармана фляжку». «Ты, похоже, сам наклюкался, Джон. Еще немного и расскажешь про розовых слонов. Вердикт вина не доказана. Представляю, как ты взбеленился». «Поэтому ты отправился к нему домой». «Эй, приятель, полегче на поворотах». «Мы разве были приятелями?» «Мы с тобой?» «Мы были больше, чем приятели. Мы были святые Тайного Завета». «Но нашим Евангелием был экземпляр Уголовного кодекса Шотландии. Такая большая черная книжка в кожаном переплете с медными заклепками. И мы все плевали на него, а потом долго досуха терли. Я-то дурак. Думал, что это что-то вроде присяги. Но я здорово ошибался. Мы тем самым посылали закон ко всем чертям, потому что мы якобы лучше знаем, что делать. Мы же настоящие хозяева города. Безусловно. А тайным заветом эта книжица называлась потому, что это ведь не слово Божье. Законы пишет парламент, а значит, ими можно пренебрегать. Мы добивались неплохих результатов, если ты напряжешь память. О, да. Результаты мы выдавали. Но какой ценой? Мне кажется, мы все еще платим по счетам. Почему-то я не чувствую угрызений совести. С чего бы это? Да потому что для тебя никого не существует. Ты никого, кроме себя, не видишь. Пока твои деньги приносят тебе еще больше денег, весь мир может катиться к чертовой матери. Ребус услышал холодный смешок. Ты несправедлив. Я вон даже пришел на похороны своего политического врага. Не многовато ли врагов ты уже похоронил? Странная получается картина. Молчание продолжалось довольно долго. Наконец Гилмур сухо сказал: «Мне пора возвращаться». «Наслаждайся свободой, Стефан. Может быть, недолго осталось». Ребус отключился и направился назад в выгородку, где Кларк уже закончила есть и теперь со страдальческим выражением на лице держалась за живот. «Так плохо?» — спросил Ребус. «И слишком быстро», — объяснила она, подавляя отрыжку. «Так как тебе гипотеза Малькольма?» Она посмотрела то на одного, потом на другого и пожала плечами. «Неплохо бы подкрепить ее фактами». «Я тоже так считаю», — согласился с ней Ребус. Кларк поймала взгляд Фокса. «Просто я не уверена, что все это приближает нас к ответу на вопрос, кто убил Билли Сондерса. Хотя, может быть, для вас это не так уж важно, если в вашем списке приоритетов Саммерхолл по-прежнему на первом месте. Я не вижу особой разницы в расстановке приоритетов и не уверен, что ее видит Джон». «А что с делом Пэта Маккаски?» — спросил Ребус. — Следствие все топчется на месте? — Да, насколько мне известно, — ответила Кларк. — И это выводит Ника Ральфа из себя. Она посмотрела на Ребуса. — Ты считаешь, что его смерть связана с аварией? — Подружка Джессики спала с ним, — сообщил Ребус. — Что? — Элис Белл. У нее была связь с отцом Форбса. «А Форбс знал?» «Не уверен. Элис говорит, что не знал». «А Джессика?» «Нет». «А не могло быть так, что Форбс с Джессикой ехали в машине и случайно увидели эту парочку?» «Да, тут я бы нажал на газ», — согласился Ребус. «Но Элис на этот счет помалкивает». «Может, стоит покрепче за нее взяться?» На лице Ребуса было ясно написано «нет». «Я полагаю, вы все равно пойдете с этим к старшему инспектору Ральфу», — обратился он к Фоксу. «Так хоть ваша задница будет прикрыта, если информация окажется важной». Фокс несколько минут взвешивал услышанное, потом кивнул. «А может, это тебе лучше сделать?» — спросил Ребус Кларк. «Мой приоритет Сондерс». Она посмотрела на часы. «А это означает, что я должна вернуться и пощелкать кнутом». «Загляни по дороге в аптеку», — сказал Ребус, показывая на ее живот. «Купи ливерсолт, помогает». «Приму к сведению», — сказала Шивон Кларк. Тем вечером Ребус в поисках парковки проехал всю Арден-стрит, но остановиться смог только на Марчмонт-Крессент. Ругаясь, на чем свет стоит, он запер машину, перешел Марчмонт-Роуд, завернул в магазин купить провизии и поплелся домой. В конце Арден-стрит он увидел, что возле одной из парадных кто-то сидит, привалившись к дверям. Подойдя поближе, он узнал Форбса Маккаски. На молодом человеке был траурный костюм, но галстук отсутствовал. Три верхние пуговицы, заляпанные пятнами рубашки, расстегнуты. Он, видно, курил сигарету, она все еще была зажата у него между пальцами, хотя от нее остался только фильтр и дюйм пепла. Ребус слегка попинал Маккаски ногой. «Эй, просыпайся! Просыпайся!» — сказал он. Глаза открылись, остекленевшие, бессмысленные. «Ты здесь живешь?» — спросил Ребус. Собрав все силы, студент повернул голову и уставился на дверь у себя за спиной. «Вроде бы», — неразборчиво пробормотал он. «Перебрал?» — предположил Ребус. «Или опробовал товар?» Ребус наклонился и принялся поднимать Маккаски на ноги. Парнишка был худощав, одни кости. Пиджаки, туфли в непотребном виде. «Как ты сюда добрался?» — спросил Ребус. «Я за рулем не сидел», — начал оправдываться Маккаски. «Но в тот вечер сидел. Ведь сидел. Нужно было драпать». «От кого?» Но студент едва держался на ногах. Глаза снова закрылись. «Давай-ка помогу тебе войти в дом», — сказал Ребус, обшаривая карманы парня в поисках ключей. «Эй, вы что это делаете?» Ребус повернулся на голос и увидел двух парней возраста Маккаски с продуктовыми пакетами. «Вы что это шарите по карманам Форбса?» «Вы с ним живете в одной квартире?» — спросил Ребус. «Я шел мимо. Смотрю, он тут отдыхает. Ищу ключи, чтобы открыть дверь». «Он был на похоронах отца», — сказал один из парней. «Оставьте его, мы сами с ним справимся». «Вы уверены?» Маккаски снова моргнул. «Полиция», — сказал он. «Ты хочешь, чтобы мы вызвали полицию, Форбс?» — спросил один из парней, подозрительно поглядывая на Ребуса. «Он говорит, что я и есть полиция», — сказал Ребус. Два студента подняли товарища. Ребус отошел, чтобы не мешать им. «И у меня для него важное сообщение. Передайте, когда он вернется из космоса. Его дилерские подвиги закончились. Дино больше не будет поставлять ему товар». «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Конечно, не понимаешь. Но все равно передай». Ребус уставился взглядом на пакет в руке одного из парней. «Большой пакет кукурузных чипсов и банка сальсы? Ну-ну». Возле дверей своего дома он услышал за спиной автомобильный гудок. Посреди дороги остановился белый Range Rover Evoque. Тонированное стекло с водительской стороны опустилось, и Ребус увидел Дарила Кристи, который смотрел прямо на него. «Значит, вы живете все там же?» — сказал Кристи. «А ты?» — ответил вопросом Ребус. «Все живешь с мамочкой?» «В пентхаусе с видом на лужайке Медоуз», — уточнил Кристи. «Есть время на пару слов?» «Только на пару». «Тогда садитесь». Ребус обошел машину, сел на пассажирское сиденье и устроил пакет у себя в ногах. Кристи доехал до конца улицы и свернул направо. «Мы едем в какое-то конкретное место?» «Просто не люблю стоять. Так меньше шансов, что подслушают». «Рановато у тебя развелась паранойя». «А тот парень на улице, у него какой диагноз?» «Поминки». «Я вроде как узнал его. Сын министра юстиции». «Так что ты хотел, Дарил?» «Кто-то из ваших коллег вызвал моего вышибалу на допрос». «Ну?» его уже во второй раз вызывают. И у меня возникают вопросы. Какие тут могут быть вопросы? Ты сам нам сказал, что Дин Грант в ту ночь дежурил. Нам нужно знать, не видел ли он, кто садился в такси. И? Почему бы и тебе не спросить его самого? Я спрашивал. И что он сказал? Ему платят за то, чтобы у меня не было проблем, а не за то, чтобы он их мне создавал. Вполне согласуется с его показаниями. Он ничего не видел. Немного странно, ведь он стоял на дверях. Вот и пришлось вызвать его еще раз. Поднажать. Ребус посмотрел на Кристи, как тот реагирует. Если Кристи спокойно примет все, что сказал Ребус, то Дин останется у него на работе и, возможно, будет даже считать себя должником Ребуса и когда-нибудь в будущем отдаст должок. Рейндж-ровер остановился перед светофором на Баклю-стрит. Кристи включил правую мигалку, немного проехал и снова включил правую. Они ехали по кругу. Скоро переползут через лежащих полицейских на узкой Мелвилл-террас и вернутся к тому месту, откуда начали круг. Они остановились, пропуская машины, и Ребус не удержался. Посмотрел в сторону бывшего отделения Саммерхолл. Прошло 30 лет, а он по-прежнему дышит одним воздухом с криминалом. Но Дарил Кристи был, очевидно, представителем новой породы. Молодой и голодный. Конечно, продажный, но при этом умный. Умный не в том смысле, в каком умна уличная шпана. Он расчетливый и коварный. Не имея собственного авторитета, чтобы влиять на события, он нашел другие пути к успеху. «Дело в том, — сказал Кристи, — что интерес уголовной полиции — это плохо для бизнеса. А бизнес и так переживает не лучшие. Только не говори мне, что ты пострадал из-за кризиса. Экономика одна для всех, мистер Ребус. Кругом конкуренты. И когда рынок сжимается, ты пытаешься найти новые возможности, даже если для этого придется вторгаться в чужие сферы влияния. «Борьба за сферы влияния? Тебя что, вытесняют с рынка?» «Пока, может, и нет. Но ты это предчувствуешь». Ребус посмотрел на Дарила Кристи, тот неторопливо кивнул в ответ. Около недели назад, неподалеку от Керкристона, случилась одна автомобильная авария. Вечером. У нас есть несколько гипотез. «Да». Первая — местные рейсеры. А другая? Водитель приторговывал понемногу дурью здесь, в Эдинбурге. У него был тут поставщик. Но мне кажется, что тот пожадничал или надумал изъять лишнее звено из цепочки. У него точка где-то вблизи Ливингстона. Ребус скосил взгляд на Кристи. Не исключено. У меня на примете есть кое-кто. Раньше он работал в Глазго, но все никак не мог там притереться. Потом переместился в Айршир, потом в Ланаркшир. А теперь осел в Ливингстоне. Это же твоя территория, Дарил. Некоторые считают, что конкуренция всем только на пользу. Кристи не сводил взгляд с дороги, отрываясь от нее только чтобы посмотреть в зеркало заднего вида. Перед каждым поворотом он включал мигалку, всегда останавливался перед знаком «Уступи дорогу». Еще недавно Ребу считал, что Фокс – самый осторожный водитель на свете. Но Кристи мог легко заткнуть Фокса за пояс. И он продает дурь. Я думаю, пока только начинает. «Вы окажете мне услугу, если устраните его на время?» Кристи мрачно улыбнулся. «Его зовут Рори Белл. Мне сейчас не досуг оказывать услуги гангстерам. Тогда мне от вас, вероятно, нет никакой пользы. Кристи остановился в начале Арден-стрит и впервые повернулся лицом к Ребусу. Неужели инспектор Кларк думает, что я оставлю при себе Дина Гранта? Сказал он вам что-то или нет? Он мне больше не нужен. Порченый товар. Для таких, мистер Ребус, нет места в сегодняшних суровых условиях спада. Это горькая истина. Ребус открыл дверцу и вышел, прихватив свой пакет. Дарил Кристи двинулся дальше. С таким видом, словно он тут же забыл о своем пассажире. Все внимание было сосредоточено на дороге. «Ну что ж», — пробормотал себе под нос Ребус, — «извини, Дино». «Я просто хотел вас поблагодарить», — сказал Фокс. Он сидел с Шивон Кларк за столиком в шумном итальянском ресторане в конце Лид-Уок. Вечер только начинался, но участников автобусной экскурсии привезли сюда на обед перед представлением в Плейхаусе. «За что?» — спросила Кларк. «За то, что замолвили за меня словечко перед Ребусом». «Я ему что-то сказала?» — она наморщила лоб. «Вы сказали, что считаете меня нормальным парнем. И за это вы пригласили меня на ужин». «Не можете же вы питаться одними чизбургерами?» «Не напоминайте мне об этом». Она демонстративно погладила живот. Принесли напитки. Для нее большой бокал Пино Гриджо, для Фокса томатный сок. «И давно вы блюдете сухой закон?» — спросила она. «Достаточно давно, чтобы никогда больше его не отменять. Вы не пытались убедить Джона бросить пить?» «Пыталась, но он, похоже, справляется». «Я думаю, к нему применим термин «функционирующий алкоголик». «Тогда как вы?» «А я был дисфункциональным, так это называется». Он помолчал. «Не подумайте, что я завидую его способности пить. Знает он об этом или нет, но алкоголь забирает у него больше, чем дает». «Вы с ним говорили?» «Какой смысл? Я вижу, что он дергается. Не по поводу алкоголя, а по поводу работы. Его мучит вопрос, сколько он еще продержится». «А без работы?» Фокс пожал плечами. «А что у него есть, кроме работы?» «А у вас, Малькольм, что есть у вас?» «Отец и сестра, да еще моя команда в жалобах. Мы по-прежнему встречаемся». «Ну, теперь, когда вас перевели в уголовную полицию, неизбежно возникнет дистанция», — Фокс кивнул. «И кроме того, я еще должен заслужить свое место. На первых порах мне не будут доверять. Но я не одинок. Многие проходили через это. И ничего, не пропали». Кларк покивала, соглашаясь с ним. Принесли заказанную еду, и они некоторое время молча ели. С соседнего столика доносились взрывы смеха. «Приятно сознавать, что где-то существует иной мир», — сказал Фокс. «Иногда мы слишком отдаемся работе, и она поглощает нас без остатка». «После этого вступления...» — Фокс посмотрел на нее и улыбнулся. «Хотите поговорить о деле?» «Вы, видимо, считаете, что здесь есть связь. Дин Грант продает наркотики Форбсу Маккаски. Он же один из последних, кто видел Билли Сондерса живым. И Сондерс, и отец Форбса оказываются на кладбище. Вы забыли про Саммерхолл. Саммерхолл связан с Сондерсом, но не с Пэтом Маккаски. Если только я не упустила какое-то звено». «Стефан Гилмур», — подсказал Фокс. «Потому что он представляет команду, противостоящую той, что борется за независимость?» Кларк, не переставая жевать, задумчиво кивнула. «Но я не чувствую никакой вражды между Гилмуром и Маккаски. Ни малейшей. Все, с которыми мы разговаривали, говорят, что эти двое относились друг к другу с большим уважением. Возможно, только для видимости. Нет, я так не думаю. Вы хотите объединить усилия со старшим инспектором Ральфом? Слить два дела в одно? Пока не знаю. А вы по-прежнему делаете ставку на Саммерхолл? Да. Тем не менее, я бы хотел известить Ника Ральфа о том, что отец Форбса Макаски спал с хорошей знакомой Форбса Элис. Жена ничего не подозревала? Наверное, придется спросить об этом у нее. Мне позвонить Нику? На вашем месте я бы позвонил. А если Элис Белл будет все отрицать? Значит, будет отрицать. И как это Джон вынудил ее признаться? Спросила Кларк в раздумье, сощурив глаза. Джон умеет работать, этого у него не отнимешь, сказал Фокс и потянулся за стаканом с томатным соком. Тем временем экскурсанты-театралы за соседним столиком дружно запели хор из мюзикла «Оливер». Фокс заметил, что Кларк обеспокоена. «Дело сложное, Шивон, но вы образцово его ведете. Просто образцово». «Спасибо». «Я это говорю не для того, чтобы к вам подольститься». «Не сомневаюсь». Одна из женщин, распевавших за соседним столиком, протиснулась мимо них, направляясь в туалет. «Угасших дней вернутся ли мечты?» — прокудахтала она. Из стихотворения англо-ирландского поэта-романтика Томаса Мура. «Джон!» — выдохнула Мегги Блантайр, едва поняла, кто это. Глаза ее расширились. Он стоял на пороге коттеджа, подняв воротник, чтобы закрыть шею от ледяного дождя. «Можно войти?» — спросил он. От растерянности она замешкалась с ответом. «Я прибираюсь после ужина». Она отошла в сторону и открыла дверь пошире. Ребус вошел в холл. «Тебе кто-нибудь помогает?» «Помогает с чем?» «С Додом». «Да, приходит, когда его нужно укладывать в постель. И еще утром, когда он встает». «И это все?» «Он больше ничего не позволяет. Давай сюда куртку. Что-нибудь случилось?» «Просто решил заглянуть». «Если бы я знала, что ты придешь...» Она провела пальцами по лицу. «Ты прекрасно выглядишь», — заверил он ее, пока она вешала его куртку. «Дот еще не спит?» «Сидит в кресле». Она показала рукой в сторону гостиной. «Смотрит телевизор, пока я мою посуду». «Чашечку чая?» «С удовольствием. Я ненадолго». Она кивнула и двинулась к кухне, а Ребус направился в гостиную. Дот Блантайр сидел в кресле, кажется, в той же одежде, что была на нем, когда Ребус видел его в прошлый раз. Вот только на шее у него было повязано кухонное полотенце, все в пятнах. «Я слышу знакомый голос», — сказал он. «Добрый вечер, Дот». «Сними с меня эту штуку, а?» Блантайр дрожащей рукой показал на полотенце. В комнате пахло тушеной говядиной. Ребус снял полотенце с шеи Блантайра и бросил его на подлокотник кресла. «Хочешь выпить?» — спросил Ребус. — «Двойной виски, если поставишь», — ответил Блантайр с усилием, скривив рот в улыбке. — «А я думал, теперь твоя очередь», — ответил Ребус, улыбаясь в ответ. — «Чем пожаловал, Джон?» — «Да вот, хотел узнать, как ты поживаешь». — «Изо всех сил стараюсь не помереть. Пока скреплю». «Я смотрю, ваши вовсю навалились на Стефана», — Ребус кивнул. «Он сам сглупил. Не надо было звонить Сондерсу». «Но это не преступление». «Может, и нет». «Со мной пока не говорили, но я знаю, что собираются», — Ребус кивнул. «И с тобой?» и жиртрестом. «Ты приехал сверить наши истории, чтобы не было разнобоя?» «Я приехал, потому что...» Ребу замолчал на полуслове. Мэгги открыла дверь и вошла с подносом. Она приготовила целый чайник и насыпала в вазочку шоколадного печенья. «С молоком?» — спросила она. «Да, но без сахара». Ребус взял у нее кружку. На ней был логотип Эрфикса и изображение Спитфайра. Эрфикс — английский производитель пластиковых моделей самолетов и других транспортных средств. Спитфайр — одномоторный истребитель британских ВВС времен Второй мировой войны. Ребус вдруг вспомнил. «Ты когда-то собирал модели?» — сказал он Блантайру. «Точно. У тебя на столе в Саммерхолле стояла парочка». «Он за ними часами просиживал», — добавила Мэгги. «В доме повсюду стояли баночки с краской. Каждую деталь доводил до совершенства». «Как и в работе полицейского, верно, Джон?» — сказал Блантайр. «Верно, верно», — поддакнул Ребус. «Нам с Джоном нужно потолковать», — намекнул Блантайр жене. «По поводу этого Сондерса?» «Чем меньше ты будешь знать, тем лучше». Она помедлила. Потом увидела кухонное полотенце и сдернула его с подлокотника. «Я буду на кухне», — недовольно проговорила она и широким шагом вышла из комнаты. Ребус отхлебнул чая и сел на краешек дивана поближе к креслу Блантайра. «Она много знает?» — спросил Ребус. Блантайру удалось мотнуть головой. «А ты много знаешь?» — спросил он. «Расскажи мне о Филиппе Кеннеди». «Не напомнишь, кто такой?» «Скользкий Фил. Мы довели его до суда. Но присяжные вынесли вердикт, вина не доказана. А вскоре его обнаружили дома со сломанной шеей». «Ну и?» «Ты присутствовал на вскрытии». «Да?» «Так говорит профессор Норман Каттл». «Ничего себе! Он все еще жив?» «И не страдает забывчивостью. Хорошо помнить, что вы со Стефаном присутствовали». Потом старший патологоанатом профессор Доннер выдумал предлог, чтобы выпроводить его на время из анатомички. Когда он вернулся, желудок Кеннеди был вскрыт, и Стефан вылил туда виски из фляжки. «Зачем он это сделал, Дот?» «Ты все видел, ты должен знать ответ». «А что говорит Стефан?» «Стефан думает, что мне незачем соваться в дела, которые меня не касаются. Но это меня очень даже касается». «Кеннеди был мерзавец, каких поискать, Джон. Я не собираюсь с этим спорить. Но Стефан его убил и выставил дело так, будто это несчастный случай. То есть, возможно, это был несчастный случай. Я не утверждаю, что Стефан собирался столкнуть его с лестницы. Так получилось, и он поскорее убрал концы в воду. Может быть, оставил там пару пустых бутылок. Но потом сообразил, вскрытие все равно покажет, что Кеннеди не пил». С донором Стефан был на дружеской ноге. А профессор был не чужд легкой коррупции. Каттл смотрел на коррупцию иначе. И потому его пришлось удалить из анатомички. Ребус замолчал, подался вперед и сказал: «Но ты ведь там был? Ты знаешь, что и как происходило?» «Ты слишком спешишь с выводами». «Я был совсем еще зеленым. В святых без году неделя, и меня в подробности не посвящали. Но Билли Сондерс каким-то образом об этом прознал. А значит, мог прикончить Дугласа Мерчанта без всяких последствий для себя, так как не сомневался, Стефан его отмажет». 30 лет спустя он почуял, что ему опять светит решетка, и не сильно обрадовался. Он охотно обменял бы свою осведомленность на прекращение дела. Стефан не мог этого допустить. Блантайр попытался протестующе покачать головой. Плечи его задергались. «Ты помнишь тот пистолет, Дот?» — спросил Ребус. «Тот, что изъяли у Лори Мартина. Об этом известно тем, кто ведет дело Сондерса. Они считают, что именно этот пистолет и выудили из канала. Пистолет, из которого убили Билли Сондерса». «Смотри, как все складно, правда?» Пистолет исчезает из стола жиртреста и всплывает 30 лет спустя. Блантайр уставился на Ребуса мутным взглядом из-под тяжелых век. Молчание продолжалось, пока его не нарушил Блантайр. «А ты помнишь свое обещание, Джон? Тем вечером в пабе. Помнишь клятву, которую ты дал?» Прошедших лет словно не бывало. Ребус прекрасно все помнил. Бар на Баклю-стрит неподалеку от Саммерхолла. Любимое место святых. Ребус не был уверен, что хозяин заведения в восторге от этого, но приходилось мириться. Славное местечко. Клубы дыма и ругань. Каждый раз, когда открывалась дверь в туалет, в зал проникал запах мочи. Это был, вероятно, вечер пятницы. В баре не протолкнуться. Ребус только что получил выпивку у стойки. И тут у его плеча возник Дот Блантайр. Предложил помочь, отнести к столику пару стаканов. Но сперва он обхватил запястье Ребуса и вывернул ему руку так, что Джон пригнулся, и его левое ухо оказалось у самого рта Блантайра. «Я знаю про тебя и Мэгги. Так вот, в этой истории мы сейчас ставим точку. Мы понимаем друг друга?» Ребус молча кивнул. В ухо ему снова зашипел злобный голос. «И еще. Вот цена, которую ты заплатишь за то, что я не искалечил тебя. Что бы ни случилось среди святых, мы никогда об этом не говорим, никогда своих не закладываем. Ясно?» Ребус открыл рот, но не мог найти нужных слов. Дот взял у него стаканы с виски, обычные обильные порции, и отнес на угловой столик, где ждали Гилмур, Паттерсон и Фрейзер Спенс, улыбающиеся в капельках пота. «За нас! Один за всех! Давай, Джонни, пей! Что с тобой такое? У тебя физиономия, как вареный рак, красная!» «Помню», — подтвердил Ребус теперь в душной гостиной Дода Блантайра, глядя на человека, измученного болезнью, человека, которому осталось жить всего ничего. «Уговор есть уговор, Джон». Блантайр заметил, что взгляд Ребуса скользнул в сторону двери. «Не волнуйся», — сказал он. «Она не знает. В курсе только мы с тобой». «Ты хочешь мне сказать, что покрывать убийство — это нормально?» «Про убийство — это твои домыслы. Кеннеди вполне мог сам свалиться с лестницы. Нам от тебя нужно только молчание». Ребус встал и поставил недопитую кружку на поднос. Потом повернулся лицом к Доду Блантайру, который изо всех сил пытался изображать себе прежнего крутого Дода. Вцепился пальцами в подлокотники кресла, словно в любой момент мог подняться на ноги. «Я ухожу», — сказал Ребус. «Мы заслуживаем лучшего отношения, Джон. Все мы». Но Ребус, выходя из комнаты, упрямо покачал головой. Он уже натянул на себя куртку, когда из кухни появилась Мэгги. «Покурим в саду?» — спросила она. «Мне нужно идти». Что случилось? О чем он с тобой говорил? Ни о чем, Мэгги. Просто мне нужно быть в другом месте. Она протянула было к нему руки, но он отвернулся и открыл дверь, радуясь холодному воздуху и порывам ветра. «Джон!» — окликнула она его. Но он, не оборачиваясь, шел к калитке. «Джон!» Он поднял руку и помахал ей, но так и не повернулся. «Мы никогда об этом не говорим. Никогда своих не закладываем. Давай, Джонни, пей!» «В этой истории мы сейчас ставим точку». «Вот это точно!» — пробормотал себе под нос Ребус. Он открыл машину, сел. Зазвонил его мобильный, и он почувствовал, что это Мэгги. Он даже не стал доставать трубку из кармана, чтобы проверить. Повернул ключ в замке зажигания и тронулся с места.